Спрыгнув с кровати, она бросилась в ванную, распахнула дверцы большого шкафа с постельным бельем и полотенцами, залезла на табурет и, встав на цыпочки, дотянулась до верхней полки, где лежало то, в чем редко возникала необходимость. Засунув руку под сложенную перину, она радостно вскрикнула. Пальцы ухватили две плитки шоколада, целую и начатую. Она принесла свою находку в комнату с величайшей осторожностью, как драгоценность, и съела две из пяти оставшихся в начатой пачке липких квадратиков, ставших от времени, по правде говоря, безвкусными. История с шоколадом возникла из-за жадности мадам де Пре-Мартель по части кухни. Она требовала от кухарки чрезвычайной бережливости, когда в доме не было гостей. Преданной их семье Розе было нелегко подчиняться и недокармливать хозяйку, тем более Мелани. «Она способна заморить себя голодом, лишь бы сохранить талию», — ворчала добрая женщина. «Но малышка-то при чем? И остальные слуги?» В результате, в отсутствие мамаши, девочка и ее гувернантка устраивались за столом в кухне и отводили душу. Кроме того, Альбина принимала много гостей, что позволяло Розе приберегать кое-какие непортящиеся продукты в общей ванной комнате Мелани и Фрейлин. Леони, их горничная, ни разу их не выдала, а Анжела была в доме без году неделя и еще не обнаружила тайник. Утолив голод, Мелани спрятала свой скудный запас, выпила еще воды и вернулась к размышлениям. В ее теперешнем положении, без связи с теми, кто мог бы ей помочь, было бы неразумно проявлять крайнюю неуступчивость. Это только помогло бы матери и Франсису объявить ее умалишенной, к чему они и так были склонны. При расследовании слуги подтвердили бы, что она вела себя как ненормальная, ведь большинство из них понятия не имели о действиях хозяев, умеющих строить подлые козни, сохраняя внешнюю благопристойность. Однако Полен, помогавший Альбине прикинуться самоубийцей, по уши погряз в том, что Мелани называла про себя заговором. Но что с него взять? Дворецкий уже не один год был тайно влюблен в Альбину и пошел бы на адские муки, лишь бы ее не выдать. Что до полиции, то у де Пре-Мартелей были связи в очень высоких кабинетах, где предпочтут закрыть глаза на проказы маркиза и на происходящее в доме на улице Сен-Доминик. Самым черным пятном было ранение Оливье Дербле, тревожившее Мелани гораздо сильнее, чем она была готова признаться самой себе. От мысли, как он мучается от боли в пронзенной груди, пострадав за то, что вступился за нее, у девушки сжималось сердце, и выступали слезы на глазах. Если он умрет, то Франсис не замедлит захватить все состояние деда. Но если Оливье выкарабкается, а главное, если вернется дядя Юбер, странно, почему он до сих пор в отъезде, разве что забрался в своей Африке дальше, чем сам раньше предполагал, то появится смысл бороться. Воспрянет надежда. От трудноосуществимой идеи побега приходилось отказаться, пока пленница сидела без гроша. Даже если она преодолеет высокие стены, то куда ей податься? Вернуться на Елисейские поля невозможно. Несчастную, умалишенную наверняка выведут оттуда под белые руки. К Антуану? Но там пусто. В ожидании возвращения дяди и исцеления Оливье можно было бы еще попробовать найти деньги на билет и отправиться в мирную тихую гавань по имени замок Сен-Совер. А пока что сделать вид, что она смирилась со своей участью на определенных условиях. Решиться на это было непросто. Мелани долго обдумывала преимущества такого шага и все сопровождающие его опасности. Главным было отвести угрозу отправки в клинику для умалишенных. Внезапно ей в голову пришла Удачная мысль. Убедившись, что дверь не заперта, она причесалась перед зеркалом и привела в порядок свой туалет. Как все туалеты, заказанные для нее Альбиной, это пурпурно-фиолетовое платье, отлично скроенное, но испорченное широким круглым воротником и гипюровым жабо, вполне подошедшим бы 50-летней женщине, ей совершенно не нравилось. Тем не менее, она сознательно не стала переодеваться и, покинув комнату, спустилась вниз под удивленным взглядом Полена, караулившего в вестибюле. «Где моя мать? Мне надо с ней поговорить». «Мадам, в музыкальной гостиной. Я... Оставайтесь здесь. Не надо обо мне объявлять». Альбина восседала за позолоченной арфой и принимала то одну, то другую позу, время от времени слегка касаясь струн. Это называлось у нее музицированием. Появление Мелани так ее удивило, что инструмент издал под ее скрючившимися пальцами испуганный писк. «Как ты меня напугала! Что за манеры? Если ты решила пообедать, то не обессудь, ты опоздала». «Не пообедать, а поговорить с вами. Вы готовы меня выслушать?» «Если ты взялась за ум, то да». «Не мне судить. Начну с вопроса, где он?» «Не спрашивайте, кто. Вы сами это отлично знаете». «Его нет дома». «Замечательно. Мама, я много думала. Возможно, в отношении моего брака вы правы. Наименьшее, что можно об этом сказать, это что все пошло не так. Ты согласна с этим?» «Почему нет? Ну и вы согласитесь, что новобрачные тяжело видеть, как прямо в брачную ночь. Ей предпочитают танцовщицу, причем в том же спальном вагоне поезда». «Соглашусь. Между прочим, я высказала Франсису все, что я думаю о его поступке. Невероятное легкомыслие. Интересно, какие оправдания он вам привел?» «О, жалкий лепет, какой слишком часто несут мужчины. Будто бы тот длинный день его в конец измотал, он многовато выпил, и, не желая повести себя с тобой, недопустимо грубое, предпочел истратить с женщиной легкого поведения, своей знакомой, избыток энергии. Он решил, что ты уснешь и останешься в неведении о том, что муж провел ночь. Такой вот способ уберечь тебя от пыла, над которым он был тогда невластен». «Понимаю». Мелани поняла главное. Маркиз знал Альбину как облупленную. Его целью было погасить ее злость, ее ревность. Вот он и выдумал эту басню про действие алкоголя, единственную, которую такая женщина могла простить. Она решила не разочаровывать мать и утаила, что в момент их расставания на пороге купе Франсис был трезв, как стеклышко. Она видела, что ее сговорчивость подарила Альбине новую надежду и что тучи быстро рассеиваются. Не стоило наводить ее на новые подозрения, на вопросы, превосходившие ее понимание, и, главное, желание понять. Альбина уже улыбалась. Забыв про арфу, она уселась рядом с дочерью. «Итак, ты хочешь попробовать пожить с нами здесь?» «Почему не у меня? На Елисейских полях?» «Тот дом слишком мрачен, дитя мое. Согласна, там пышное убранство, но все равно мрачно. Тут у нас несравненно приятнее». «Раз вам так больше нравится, я уступаю. Но если я попробую жить с господином Девареном, повторяю, попробую, то только при одном условии». «Что за условие? Выкладывай быстрее». «Не желаю, чтобы он ко мне прикасался. То, что я пережила наверху, вселила в меня невероятный ужас. Поймите, мама, мне нужно время, чтобы все это забыть и привыкнуть к нему. Если он согласится, если не жить в другом месте, то, по крайней мере, вести себя так, как вел себя в период сватовства. Тогда да, я не против жить здесь». Главное, чтобы рядом были вы». Альбина просияла, обняла дочь и расцеловала, чего не делала уже много лет. Услышанное настолько соответствовало ее тайным желаниям, что ей было трудно сдержать ликование. Буря стихла. Любовник поступит в ее полное распоряжение, поэтому она ничуть не покривила душой, когда поклялась вырвать у него согласие с этими новыми правилами. Она сама проследит, чтобы ее маленькую Мелани ни к чему не принуждали, чтобы она постепенно вернулась к спокойной жизни и забыла все обиды. «Так или иначе», — радостно щебетала Альбина, «Франсис заслужил наказание за то, как он поступил с тобой. Ты можешь всецело рассчитывать на помощь матери». «Ах!» — спохватилась она. «Ты, наверное, умираешь с голоду. Я велю Полену подать чай немного раньше заведенного времени. Господи, я так счастлива! Сегодня вечером мы отметим примирение шампанским». Уже вернувшись мысленно к обожаемой блестящей жизни, Альбина расхаживала по гостиной взад-вперед, похожая на птичку, порхающую с ветки на ветку, и Мелани, наблюдая за ней, испытала щемящую жалость. Ее мать мгновенно превратилась в прежнюю неотразимую мадам де Премартель, помышляющую только о балах, светских сплетнях, туалетах. На языке у нее уже была близившаяся большая парижская неделя. Скачки в Лоншаме, шляпка, которую она себе закажет для торжественного съезда на ипподроме в отеле накануне розыгрыша большого приза. «Кстати, — сказала она вдруг, замерев перед Мелани, — признавайся, что ты сделала с платьем, которое было на тебе вчера? По-моему, оно великолепно, поэтому...» Звук распахнувшейся двери заставил ее замолчать на полуслове. Решив, что несут чай, она изящно опустилась на канапе. Но это был Франсис, а с ним молодой, безупречно элегантный брюнет с монгольскими усиками и с пронизывающим хищным взглядом, делавшим его похожим на албанского разбойника. Не замечая Мелани, оба направились к ее матери. «Дорогая», — начал Франсис, — «позвольте представить вам доктора Суваловича. Я о нем уже говорил. Он согласен заняться бедняжкой Мелани. Думаю, вы можете полностью ему доверять. Мы не найдем другого столь же...» «Здравствуйте, Франсис!» Отчетливый холодный голос молодой женщины заставил Франсиса вздрогнуть и умолкнуть. Он удивленно обернулся. «Вы здесь?» «Как видите. Очень мило с вашей стороны заботиться о моем здоровье. Но, полагаю, мне не нужен врач. Тем более психиатр. Ведь вы психиатр, месье?» «Именно так», — отозвался тот с сильным центрально-европейским акцентом. «Счастлив знакомству. Мы не замедлим с обследованием». И он направился к ней с приятным выражением лица, словно с приглашением на вальс. Мелани пересела на диванчик к матери. «Кажется, мы об этом не договаривались, мама», — твердо произнесла она, давая почувствовать Альбине, что обретенная той только что радость жизни снова находится под угрозой. Мать послушно молвила с очаровательной улыбкой: «Моей дочери гораздо лучше, доктор. Похоже, мы обеспокоились преждевременно». «Вот как?» — бросил де Варен подозрительно. «Представьте!» «Да!» — получил и он улыбчивый ответ. «Нам надо многое вам сказать, дорогой Франсис, и вы будете от услышанного так же счастливы, как я. Тем не менее, я рада вас принять, доктор. А, вот и чай! Не откажетесь от чашечки? Прошу вас, сядьте рядом со мной. А тебе, дорогая, остается только вернуться к роли дочери хозяйки дома. Не напоишь нас чаем?» «С удовольствием». Последовавшая сцена — образцовый пример светских манер. сильно отдавало недостоверностью и абсурдом. Сидя на диванчике под боком у мадам де Премартель, доктор Сувалович разглагольствовал нарочито лилейным голосом, а Альбина, не сводя с него расширенных голубых глаз, буквально упивалась его речами вместе с чаем. Франсис сидел с озабоченным видом и слушал болтовню в полуха. Он не сводил глаз с Мелани, усердно отрезавшей кекс кусок за куском. Можно было подумать, что это ее любимое занятие, так что он уже не знал, радоваться непредвиденному повороту в развитии их отношений или насторожиться. Психиатр трещал без остановки. Мелани незаметно подливала ему в чай рому, и он с упоением осушал чашку за чашкой, не замечая свирепых взглядов своего клиента. Казалось, он полностью расслабился, и, принимая у молодой хозяйки полную тарелку десертного печенья, одарил ее блаженной улыбкой, показав зубы с отталкивающим желтым налетом. «Как я не рад тому, что все идет отлично, мадам! Я охотно позабочусь о вашем здоровье. Психическое состояние женщины, хрупкая и уязвимая материя, мелкая неприятность быстро перерастает для нее в большую драму. Не надо бояться доктора Суваловича. В его ведении находится очаровательное заведение для отдыха, такое удобное. «Благодарю вас, доктор», — ответила Мелани, не зная, смеяться или сердиться. «Я отлично отдыхаю здесь и не представляю, чтобы можно было расслабиться и отдохнуть вдали от родной матери». «Конечно, конечно, но мало ли что». «Дорогой друг», — не вытерпел Франсис, уже с трудом скрывавший недовольство. «Мне жаль лишать вас такого милого общества, но уже поздно, а мне еще надо в клуб. Хотите, чтобы я вас проводил?» «Конечно, конечно! Вечно эта спешка! Увы, меня ждут больные!» «Немнимые!» — пробормотала Мелани. «Вот именно! Как мне жаль с вами расставаться!» «Возможно, вы нам еще понадобитесь», — зловеще процедил Франсис. К сильному удивлению Мелани, ее мать не оставила эту угрожающую фразу без ответа. «Очень в этом сомневаюсь», — отчеканила она. «Но это не помешает вам быть нашим гостем». И она сунула унизанную кольцами руку под усы психиатру. Если он действительно практиковал это ремесло, что вызывало у Мелани сильные сомнения. Когда мужчины дошли до порога музыкальной гостиной, Альбина спросила: «Естественно, вы сегодня ужинаете здесь, Франсис? Мы вас ждем». «Мы? Конечно, мы с Мелани». Помявшись, он улыбнулся одними губами, без участия глаз. «Это доставит мне несказанную радость. Буду непременно». После ужина, поднимаясь к себе с намерением принять ванну и отдохнуть, Мелани еле держалась на ногах от усталости, но чувствовала облегчение. Опасность, которую она избежала, миновала, возможно, не полностью, но, превратив мать в свою временную союзницу, она обеспечила себе несколько дней относительного покоя. Вдруг Оливье Дербле за это время появится или вернется, наконец, в Париж дядя Юбер. А пока ей требовалась большая осторожность в рискованной игре с хитрым, способным на все противником. Зато какой утешительной была мысль, что это и последующие ночи пройдут без его омерзительного присутствия.